Дверь открылась, в кабинет вошел Кимов. «Вызывали?» «Да, присаживайтесь, господин майор». Кимов прошел на указанное место, замер, ожидая распоряжений магистра. Но тот не спешил. Сидел без малейшего движения, уставившись безжизненными глазами куда-то в бесконечность, будто равнодушно рассматривал что-то, недоступное другим. Майор не был человеком Ордена, но знал про эту организацию достаточно, чтобы поверить во все, что угодно. Он бы не удивился, если бы узнал, что взор Ланса устремлен на нечто, находящееся за тысячи километров отсюда, а возможно и вовсе не в этом мире. Так просто магистрами не становится, а ведь даже дворник, подметающий здесь асфальт на стоянке, однажды на глазах Кимова прикурил от указательного пальца. Что уж говорить про лицо столь высокого ранга. Хотя магистр смотрел в сторону, майор чувствовал себя не слишком уютно. Он справедливо опасался странных способностей Ланса. Кто знает, не видит ли он его сейчас насквозь. Каждому человеку будет неприятно, если его потаенные мысли станут всеобщим достоянием. А ведь, помимо чисто эмоциональных неудобств, Кимову было что скрывать. Парочка сканированных мыслей может бросить его в лапы безликих инквизиторов из Всевидящего Ока. Утром на его глазах они протащили очередного несчастного во внутренний двор, где в уютном тупичке, присыпанным завезенным песком, без суда и следствия расстреливали тех, кого постановление квартета магистров объявляло предателем. Кимов хорошо помнил глаза несчастного, тоскливо отрешенные. Он жил, но уже был мертв. Его волокли за ноги, при этом голова ударилась о ступеньку коридорного спуска, но даже это не изменило выражение ни на миг. Майору не хотелось совершать подобное путешествие. Ланс повернул голову, уставил на него свои безжизненные глаза. «Труп. Настоящий труп», – подумал Кимов. «Не может у живого человека быть такой взгляд. Он даже не мертвый. Он минимум год как разложился». Майор уже приготовился к худшему, к самому страшному приговору. Рука дрогнула, невольно стремясь к поясу, где под полой пиджака, усиленной картонкой для обеспечения быстрого выхватывания, покоился пистолет с патроном, загнанным в ствол. Ему даже не придется тратить время на взвод. Если умирать, то не в одиночку. «Господин майор, прекратите тянуться к оружию. Здесь оно вам не поможет», — спокойно заявил Ланс. Кимов, чувствуя, как его покидает надежда даже на иллюзию собственной инициативы, не менее спокойно произнес: «Простите, нервное». «Понимаю», — кивнул магистр. «Как, по-вашему, неужели я настолько глуп, что мог поверить в вашу непредвзятость?» «Что вы имеете в виду?» — уточнил Кимов. «Господин майор, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Двоякое толкование здесь невозможно. В свое время мы пригласили вас как специалиста по тем вещам, в которых сами не сильны. Помимо прочего, вы являетесь человеком серьезных госструктур, в коих сейчас служите проводником нашей воли. Да, это далеко не добровольное сотрудничество. Ни вам, ни вашим боссам не оставлено выбора. Что ж, кто платит, тот и заказывает музыку. А платим мы хорошо. Очень хорошо. Что может быть ценнее жизни? Вопрос, не имеющий ответа. Так вот, жизни каждого из людей этой и любой другой страны в данный момент принадлежат нам. Фактически, все вы сейчас их у нас арендуете. Не делайте круглые глаза ничего не понимающего статиста. Не думаю, что вас использовали в темную. Но на этот случай поясню. Мы, то есть Орден, вот уже несколько десятилетий разрабатываем систему СКУ, или, как принято говорить между собой, СКУБИ, система космического уничтожения, оправдывая свою терминологию, должна что-то уничтожать. Или кого-то. Так и есть. Ее создавали для контроля земной поверхности. В первом замысле она должна была первая реагировать на явление пробоя, проводить разведку и при необходимости уничтожать противника с дистанций, недоступных их вооружению. В ходе разработки постепенно были введены усложнения, позволяющие Скубе контролировать околоземное пространство и атмосферу. При этом применялись некоторые технологии, мягко говоря, вам малоизвестные. Так, к примеру, в последние дни был проведен запуск ряда спутников с необычным вооружением. Оно бесполезно против созданий бездны, но очень даже эффективно против обычных людей. Неужели вы про это не слышали? «Кое-что слышал», – осторожно признал Кимов. «А вот и хорошо. Значит, мне не придется все разжевывать до мелочей. Ваше руководство прекрасно понимает, что против такого козыря возразить нечем. Я способен уничтожить все население этого города, нажав на несколько кнопок. Могу избирательно уничтожить лишь десяток его жителей, допустим, нескольких министров. Так уж получилось, что сейчас в нашем ордене идут большие перемены. Если бы не это, я бы не стал впутывать в наши внутренние дела гражданские власти. Но другого выхода нет. Армии земных государств – реальная сила. Причем их суммарная мощь на порядок выше нашей. Если, разумеется, не считать козыри вроде Скуби. Интересно, вы еще не разработали план атаки на СКУ? «Мне это неизвестно», – спокойно ответил майор. «Да, разумеется. Кто вам доверит подобную информацию?» «Думаю, что такой план есть. Вы слишком упрямы, чтобы смириться с подобным шантажом». «Не сомневаюсь, вы в состоянии сбить несколько наших спутников. Скуби пока слишком несовершенна и уязвима. Однако ответным ударом мы ликвидируем десятки тысяч человек по всему миру». Президенты, короли, премьер-министры, парламентарии, генералы, олигархи. Вам это надо? Ответ очевиден. Впрочем, сомневаюсь, что вы продвинетесь дальше планов. Как, по-вашему, продвинетесь? Подобные вопросы вне моей компетенции, ответил Кимов, пожимая плечами. Господин майор, я спрашиваю вас не как должностное лицо, а как человека. На таких условиях вы можете мне хоть что-то ответить? Ну, если так, думаю, что вы правы. У правящей элиты слишком развит инстинкт самосохранения, и проще поддержать ваши планы, чем идти на такой риск. Тем более, насколько я понимаю, дело касается исключительно разборок внутри Ордена. Да, кивнул Ланс. Это наши разборки. Орден силен, но и слаб одновременно. Кто-то считает, что сейчас я расправляюсь с ястребами, самой милитаризованной частью нашей организации. Это жестокое заблуждение, так как я и есть главный ястреб. Я считаю, что занимаясь пассивной обороной, мы выигрываем только тактические схватки, оставляя за противником свободу маневра. Враг силен. То, что до сих пор он серьезно не взялся за землю, не означает, что так будет продолжаться дальше. Слишком много людей, и с каждым днем их становится все больше. Столь сильный соблазн неминуемо вызовет серьезный удар. Причем время и место выберем не мы. Мы бросимся в схватку, но они ударят в другом месте, сметут наши слабые заслоны, уйдут, чтобы повторить опять, но на другом краю планеты. Нас слишком мало, чтобы контролировать все. А обычная армия против демонов неэффективна. Один единственный высший с хорошей свитой способен в несколько секунд умертвить пехотный полк. Понимаете? В общем, да, произнес Кимов и добавил. К чему весь этот разговор? Бросьте, майор. Вы не глупый человек, хотя часто пытаетесь это скрыть. Сами должны догадываться. Но зачем я вам нужен? Как вы поняли, после окончания смуты и получения полного контроля над Орденом, мы изменим очень многое. Первым делом перенесем военные действия на другие планеты, находящиеся под контролем врага. Да, нас не слишком много, но проводя умелую политику, мы будем стравливать их друг с другом. И самое главное – инициатива перейдет к нам. Теперь мы будем выбирать, где нападать и когда это делать. Это будет совершенно другая война, на иных принципах. А раз так, то можно менять и остальные принципы. Почему бы не принимать в Орден людей, лишенных дара? Это глупейшая, окостенелая традиция. Зачем нам уборщики-телекинетики и водители-ясновидящие? Да, дар необходим, но только сотрудникам, напрямую задействованным в боевых операциях. Вы вполне можете возглавить одно из подразделений Всевидящего Ока, либо координировать работу сети филиалов. Человеку с вашими способностями у нас найдется масса сфер применения. На госслужбе вам не видать и малой доли того, что мы можем вам предоставить. Деньги, отличное жилье, гарантированная пенсия, полная защищенность от юридического права либо произвола любого из государств. А наша медицина? Вы без проблем доживете до преклонных лет. В 80 легко дадите фору 60-летним. Не будете бояться рака или сердечно-сосудистых заболеваний. На пенсию у нас уходит иной раз в 90 лет. А ведь каждый сотрудник проходит ежегодный медосмотр. И если врач говорит «негоден», то все, конец. Понимаете? Понять не мудрено, усмехнулся Кимов. «Стандартное переманивание сотрудника?» «Да», — согласился Ланс. «Я вас переманиваю. И не только вас. Подобные беседы я проведу со многими. Ордену нужна свежая кровь, и я обеспечу ее приток. При этом упомянутая кровь всем обязана будет именно вам. Вы разумный человек, и это мне нравится. Да, вы будете обязаны мне всем». Станете одной из моих опор в обновленном ордене. Подобных вам будет немало. И не бойтесь, на фоне наших рафинированных сотрудников вы выделяетесь только в лучшую сторону. Они все домашние коты, объевшиеся сметаны, да еще и кастрированные во избежание эксцессов. Их отбирают в детстве, после чего им не приходится задумываться о хлебе насущном и, расталкивая конкурентов локтями, прорываться к кормушке. А вот вам это делать приходилось. Вы тот же кот, но кот дикий, рожденный на помойке и закаленный в уличных драках. Ваши уши разорваны, голова покрыта проплешинами, взгляд голодный. Реакция мгновенная, с опережением мысли. Наши кастраты вам не ровня. Итак, господин Кимов, да или нет? А время на размышление? Не глупите, оно у вас было, я не зря настолько затянул свою речь. Итак, Кимов иронично улыбнулся. Вы позволяете себе глупые вопросы. Как, по-вашему, может ли человек вроде меня отказаться от такого предложения? Это можно считать согласием? Разумеется. Вот и хорошо. Тогда отбросим эту игру в слова и поговорим прямо. Итак, у нас проблема. Ветрова? Вы уже знаете? Это моя работа. Вот и хорошо. Значит, обойдемся без объяснений. Насколько я понял, ее разыскиваем не только мы. Это ваши люди помогли уйти ей на Ярославском вокзале, убив двух агентов Всевидящего Ока. Я не сомневался, что вы об этом подозреваете. Не бойтесь, господин майор. Я прекрасно понимаю, что у вас свое начальство, а работа на двух господ всегда чревата подобными противоречиями. Вы смогли схватить Ветрову? «Нет, засада была организована в спешке. Девушка сумела уйти». «Жаль. Но мы смогли ее проследить дальше брошенной машины». «Вот как? И где же она сейчас?» «Увы, неизвестно». «Но вы же сказали, что смогли за ней проследить». «На это ушло время. Собственно, я проследил за ней с помощью вашего ордена. Начальница Ветровой около 3 месяцев назад оставила ряд запросов, где фигурировали данные отца этой девушки. Так что я действовал стандартно, попросту вел наблюдение за родственниками. Вашу организацию при этом не поставил в известность. Надеюсь, вы понимаете». «Да, я вас не виню», – кивнул Ланс. «Более того, даже не стану наказывать ваше руководство». «Зачем? Оно действовало логично. Его реакцию предугадать нетрудно. И все же, насколько я понял, Ветрову так и не нашли». «Пока нет. Мы сплоховали. Засветились. Теперь Ветрову куда-то спрятали. Работаем в этом направлении. Подозреваем одного из доверенных лиц ее отца. По всему городу сейчас разыскивают его машину». «Господин майор, а зачем вашему руководству вообще понадобилась эта девушка? Она обычная воспитанница. Что в ней такого?» «Информация». «Вы думали, что на дисках содержится нечто, способное стать козырным тузом?» «На это указывал ваш интерес к ней». «Зря». Ланс хлопнул рукой по пухлой папке. «Здесь гораздо больше сведений, которые вам бы не помешали. На диске Ветровой не более, чем некоторые детали подоплеки событий. Это просто информация исторического плана. Я ожидаю, что она попробует донести ее до всего Ордена. Сказать по правде, это может доставить немало неприятностей. Однако я с ними справлюсь. Это не смертельно. Просто одна из помех. Так что зря вы клюнули на эту наживку». «Мне приказали, я выполнил». «Понимаю. Но раз уж вы решили поменять работодателя, то не желаете ли заняться поисками Ветровой именно для меня?» «Это приказ?» «Да». «Я готов. Собственно, я и так ее ищу». «Одно но. Мне она нужна живой. Только живой». Ветрова сделала то, что не должна была делать. Ее смерть сейчас создаст лишние проблемы. «Да. Позже я, скорее всего, ее устраню, для пользы дела. Но это будет потом. В данный момент она мне нужна целая и невредимая. Понимаете?» «Так точно». «У вас есть соображение, каким образом ее можно найти?» «Да, это несложно. Вы еще не отрезали свою сеть от интернета?» «Я уже отдал такой приказ. Надо отменить». «Но она опять начнет рассылать свои послания». «Придется потерпеть. Гарантирую, долго это не продлится». «Хорошо. Найдите ее. И побыстрее. Считайте это чем-то вроде собеседования при приеме на работу. Постарайтесь не забыть, кто теперь ваш хозяин. Выполняйте». «Есть».